Ночной полет в прошлое. Лиза. Вика торопясь скрылась, а я, хоть и устала, налила себе крепкого кофе и села в ночной тишине к окну. Я знала, что не усну. Дело не в бессоннице, я всегда любила это глухое ночное время еще с юности, как и город, в котором родилась и жила всю жизнь, не помышляя о другом. В дни юности я впитывала в себя ночные звуки и тени. Сейчас мне хотелось думать о прошлом. Я сама, разговаривая с Викой, разбередила старые раны. Память. Мне казалось, она у меня отменная, но Виктория поставила меня впросак, вспомнив о танцах. «Ты о чем?» – не поняла я. «Да ты что, Чайкина, правда не помнишь?» Похоже, подруга мне не верила. «Ты же нас всех подписала на это дело. Кадриль с физвостниками, иначе из училища исключат. Лиза!» Я, как ни силилась, не могла ни за что зацепиться. «Не помню, чтобы я танцевала», – созналась я. «Так ты в положении была, а мы плясали. Они еще на вручение дипломов к нам пришли. Лукин, Исаченко, Каретов, Чащин, Мешок, Малых. Мы ж из-за этих танцев и познакомились с ними». Я пожала плечами. Кроме Мешка и Малых, все были городские, а значит, свои. Мало ли как познакомились, главное здесь. «Может, ты не помнишь, что мы на третий курс училища перешли?» На всякий случай спросила Синицына, и я рассмеялась. «Этого никогда не забуду. Ире этого не забуду. Иру не забуду. Часто думаю, как правило, по ночам, в какое время нам довелось жить. Циничное и воровское. Люди, как тараканы, искали пропитание, где угодно, только не в магазинах. Туда ходили, как в музей, смотреть. Так и говорили, пойдем погуляем по магазинам. Денег не платили, на стол положить нечего, зато в магазинах, как в Греции, все есть». Отоваривались на рынках, выбирали из бросового и порченого, дешевле. Рассказать сыну, что его мать студенткой питалась почти отбросами, не поверит. Мне самой не верится. Все так жили. Сколько разговоров о свободе, самостоятельности и демократии. Слова иностранные. Плюрализм, суверенитет, импичмент. Ходил в то время анекдот. Руководитель республики звонит в Москву, просит отделить Карелию от России. «Зачем?» «Объявим войну Финляндии и сдадимся». Времечко. Смеялись. Никто ни за что ответственности не несет. Власть пожимает плечиками и на любой вопрос отвечает «не знаю». Убить? Зарезать, например. Могли средь бела дня. В милицию звонить боялись. И бесполезно. Сколько раз умершее тело валялось на центральной улице. «Денег нет и не предвидится». Слова нашего министра образования. «По большому счету вам никто ничего не должен». Прямым текстом говорила нам в институте преподаватель экономики. «Бесполезно кричать, что потеряем поколение. Образование и культура области дотационные. Сейчас опора делается на те, что сами приносят доход». Не поверили. Подъемные наши девочки не получили. Фонд Министерства образования пуст. Одной предложили вместо денег поучаствовать в акции протеста, другой дали жилье без стекол и электропроводки. Остальным ничего не смогли предоставить, но подчеркнули, что молодые специалисты нужны. Вот самый подлый парадокс того времени. Вы нужны, работа есть, только вам не заплатят, и жить вам будет негде. Потому что демократия, плюрализм, суверенитет. В вашем распоряжении духовная пища. Я провела собственную статистику нашей училищной 47-й и институтской 427-й. Из 30 девочек 22 работали по профессии. Эксперимент удался. Наши преподаватели работали не зря. Казалось бы, провинциалки должны были рваться остаться в городе. А те, кто остались, по диплому не работали, кроме Алены. Я в торговле, Вика в частной фирме, Абдулгамидовна – нигде. В свое время я поступила в ПЕТ, потому что организовывать ребят на дела, возиться с ними – это мое, еще со школы. Желательнее и понятней профессии быть не могло. Я очень боялась, что не поступлю, конкурс оказался заоблачным. По аттестатам без троек 4 человека на место – на общих основаниях – втрое больше. Всю жизнь я жила с матерью, с возрастом относительно спокойно реагировала на мужчин, не задерживавшихся у нас. Трудовая книжка появилась у меня с 14 лет. Подрабатывала и помогала маме в работе без понуканий. «Женщина всегда себя прокормит», – и в шутку, и всерьез говорила она. Когда мама слегла, без малейшей тревожной мысли я уехала на дачу окучивать огород. Мамин сожитель ухаживал за ней и клялся, что справится с уходом. Да и я не сомневалась в том. Меня не было 10 дней, и никаких предчувствий и беспокойства не до того. Я вела битву за урожай, обеспечить семью картошкой на год. Ни родственники, ни соседи, ни одна не трепыхнулась. Как и я. Я таки вернулась в город, загорелая и оживленная. Мама давно окоченела. Умерла в одиночестве от голода в собственных выделениях. Сожитель на второй день моего отъезда запил и появился после похорон. Это было в солнечном июле, мне только-только исполнилось 18. Первое, что я сделала, став совершеннолетней, убила мать. А второе – поступила в педучилище. В трагедии родственники обвинили пьянчугу, не меня же, почти ребенка. В сентябре я, сама сделавшая себя сиротой, отправилась в совхоз. В октябре на учебе впервые увидела Иру. Наша группа в первый год, 27-я, была отправлена в разные совхозы, поэтому половина одногруппниц мне была незнакома. Домашних девочек в группе хватало. Те же Майка с Катькой, Томка, но Ира Костина была другой. Ее симпатию я почувствовала сразу, может быть, потому что была обожжена. В новенькой не было того, чего во мне хватало в избытке. Она не стремилась руководить, верховодить и организовывать, но поддерживала, если нужно. Умела Ирина сочувствовать беде. В выходной я встретила ее на проспекте, та шла из публичной библиотеки. У нас местных вызывало благоговение известие, что Ира Костина и Аня Игнашова большую часть свободного времени проводят в библиотеках. Мы были уверены, что девочки неверно тратят свою молодость. Во всяком случае, ни я, ни Вика так бы не смогли предпочесть учебу или книги тусне. Я, учась в училище, так в публичку и не записалась. Хоть от дома она мне дорогу перейти. Я выскочила в магазин за хлебом. Мы разговорились. Смеясь, Ирина рассказывала о приключениях в совхозе. И я тогда поняла, что наша часть группы жила в царских условиях. Ира с остальными оказалась в проезжей карельской деревне, состоявшей из нескольких домов. В них жили старухи-карелки, не говорившие по-русски. Работников полей селили в бараках. Ни почты, ни магазина, ни бани. Мыться, кстати, за месяц их возили дважды. Видно, забыли про них. На третьей неделе и перед отъездом. Перезнакомившись, девки развлекали сами себя. «Что мыться-то, правда? Все равно грязь скоро слоями отвалится. Постельное белье хоть бы забрали. Может, поменяемся с соседним бараком?» Так веселились Ира, Майка с Катей, Томка, Аня Игнашова и еще 9 из нашей группы. Домашние девочки у черта на рогах. Я-то думала, это мы давали жизни. Днем на поле, вечером на танцах, а если надо, драках, иначе никак. И я не спрашивала, хорошо это или плохо. Это есть. С разговорами я завела Иру к себе. Увидев в одной из полупустых комнат фотографию с черной лентой, а под ней стакан, накрытый хлебом, Ира промолчала, вышла, словно извиняясь за беспокойство. Я рассказала. Впервые без подготовки и позы, молчаливой мрачности, которую я любила на себя напускать. Я уже знала, как нести свое горе. О маме, о даче, о запойном, об останках, похоронах, родственниках и друзьях, о том, что крылось между слов, Ира поняла и без меня. Я не плакала. Прольешь слезы и чист, как стеклышко. Чем я тогда от той пьяни отличаюсь? Ира, не проронив ни слова, не пожалела, не посочувствовала, ни те слова. Не осудила. Вообще далека была от внесения приговоров. Поняла, пережила со мной. Так же, как я, была напугана и раздавлена собственной виной. Поддержала молчаливо и бесповоротно. И я постепенно поняла. На этом не конец. Это первое жизненное испытание, а их будет ого-го. Не спи, а то замерзнешь. Когда Ира осталась без матери, могла ли я открыть ее тайну? Не в долгах дело. Ира первая дала бы понять. Ты ничего мне не должна. Подруга молчала о том, зачем я-то буду лезть. Не осудила Ира, когда я стала ждать ребенка, а мне почему-то было важно, что подруга не отвернется. Хоть такими подругами, как Майка с Катей, Алена с Шуркой, мы не были. С ней достаточно переглянуться, перекинуться парой слов, обычных и простых. Попросила не бросать учебу, когда мы перешли в институт. Диплом о высшем образовании получила благодаря Ире, Ане и Вике. Эти прикрывали мое отсутствие на лекциях, давали готовые задания к семинарам, чтобы мне поставили зачет на занятиях. В первый год института мне совсем было не до учебы, нянчилась с дочкой. Какая вышла девочка! Здоровая, способная, умная. Решила стать врачом. Легче профессии не нашлось. Все из группы поддержали мою Алю на руках или на коленях, Ира с мужем недолго жили у меня. Дочке как раз исполнился месяц. Потом Авдеев уехал по спортивным делам, а Иру позвали то ли друзья, то ли родственники. У меня и после крутились люди, но то, что моя девочка родилась под счастливой звездой, я считаю молчаливым благословением Иры. Прошла она по моей судьбе, зацепила и Алю. Получив диплом, я уже работала на продовольственном складе. Семью надо кормить, а женщина всегда прокормит и прокормится. Не до воспитания чужих детей и призвания. Дочь важнее. Да и хватило мне в училище обязанностей старосты. Аля училась в средней школе, когда торговля пошла на спад. Начали открываться сетевые магазины, и выгоднее было работать кассиром, чем товароведом на складе. Так перешла работать в магазин, расположившийся в моем доме на месте прежнего кафе. Ирина не забывала меня. Уезжая, оставила адрес, когда по своим делам появлялась в городе, звонила, нередко останавливалась у меня. Не стесняясь, рассказывала о деревенских делах, прикрывая слабости иронией. «Лиза, я уже боюсь в потемках по городу ходить. Отвыкла. В моей деревне не страшно. Каждая собака знает, и дорога одна. Потому и работаю там, чтобы не бояться выйти на улицу». Я посмеивалась от души ее словам, понимая, что Ира Авдеева осталась Костиной, прежней подружкой, которая, по пословице, не брала в голову лишнего, а тяжелого в руки. Ни замужество, ни деревня, ни сын не заставили ее измениться в главном. С возрастом она становилась увереннее и спокойнее, но пытливое выражение глаз было тоже. Наше взаимное понимание не требовало ни тайны, ни яви. Мы не играли на людях, не искали излишнего общения. Ира всегда была собой, открытой для всех и потому непонятна. Каждый наш разговор, словесный или молчаливый, я берегла в себе. Это только мое, самое сокровенное. На Авдеевых у каждой было свое мнение. Многие превозносили Костю, но я его не разглядела. Думаю, он был обыкновенный. И его женитьба – самое стоящее, что он сделал за всю свою жизнь. В то время, когда они жили у меня, потому что податься им было некуда, Авдеев ничего не совершил для жены и думал только о своем спорте. Поэтому, когда слышала дифирамбы в его адрес, хмуро думала, повезло ему с женой. Та умела прощать и не обращала внимания на досадные мелочи, которые складываются в неприятные обстоятельства. Перетерпит, справится сама. Вика оглушила меня известием об их гибели, а ей сообщила Майя. Сперва расстроилась, выпила за помин их душ, а потом, как ни странно, успокоилась. Поняла, не вижу я Иру в умерших. Авдеевы умерли, что за глупость? Иры больше нет? Для меня это то же самое, что сказать, у тебя никогда не было матери, у тебя никогда не было Али, ты не училась в 47-й. И пусть у меня не было отца, пусть за свои годы я наделала дел, горы свернуть можно, но никто никогда не убедит меня в том, что на свете нет Иры Костиной».